Конная рать, легко опрокинув первые 5 рядов фаланги, стоптала затем 6-й, 7-й, прорубилась через 8-й, затем 9-й ряд и застряла в 10-м. Завязла, как могучий вол в вязкой тине. Первый напор погас, инерции для сталкивания врага уже не было, а легионеры, подпирая спины друг друга, давили вперед, рубили мечами морды высунувшихся вперед коней, били их краем щита снизу по горлу или просто вскидывали щиты наверх, чтобы безнаказанно подрезать тонкие лошадиные ноги. Очень быстро в седлах остались только богатыри, скакуны которых защищались чалдарами, а большинство бояр оказались спешены рядом с ними и рубились с вражеской пехотой на равных. Витязи, которых теперь не доставали, палицами прячущихся за щитами греков, схватились за мечи. Бояре просто давили на вражеские ряды, пытаясь поразить легионеров над щитами или нанося уколы в щели между деревянными прямоугольниками. Византийцы отвечали тем же самым. Схватка, очень медленно перемалывая воинов, с обеих сторон застряла на месте. А тысячи и тысячи холопов в легких бронях бесполезно толпились позади. Удерживая копье острием вверх, Олег пока мог лишь смотреть по сторонам. И он увидел, как едва кованная рать завязла в передовом фокийском полку, задняя линия греков внезапно разделилась надвое, и не меньше 15 тысяч воинов сомкнутым строем начали сдвигаться вправо, занимая позицию за своей конницей напротив неподвижного прямоугольника варягов. Зазвучал горн, византийские всадники на рысях помчались в самоубийственную атаку. Когда до наемников им оставалось десяток шагов, пехотинцы метнули копья. Всадники закувыркались, словно киношная конница, попавшая под пулеметные очереди. Тех же, кто доскакал таки до врага, ожидал жестокий отпор. Варяги рубили лошадей по носам, по шеям, одновременно отбивая своими легкими щитами уколы копий, били всадников по голым ногам, кололи подлатные юбки. Атака оказалась отражена в считанные мгновения. Потеряв половину людей и лошадей, византийцы отхлынули. Но вместо конницы теперь вперед пошла пехота. Левой, левой, ать, два, три. Левой, левой, ать, два, три. Невольно забормотал Середин, глядя, как синхронно, словно на параде по Красной площади, маршируют греки. Легион был единым целым. Шел в ногу, мерно покачиваясь всей многотысячной массой, нигде не выпирая ни вперед, ни в стороны и не отставая ни на йоту. Четкое равнение во всех рядах. Копья рядов с третьего по шестой выпирают вперед, лежат на плечах впереди идущих. Первые два ряда держат руки свободными, чтобы работать мечами. 30 шагов, 20, 15. Передние, не снижая шага, метнули пилумы. Вторые, третьи. Среди варягов попадали несколько человек. Большинство копий застряли в щитах, которые наемники тут же побросали, принимая из рук стоящих сзади другие. Щиты у Нурманов поганые. Но зато у этих воинов есть обычай идти в бой с двумя-тремя щитами. Есть! Полки сошлись. Опытные наемники приняли острия копий на щиты, вскинули их вверх, но при этом открылись, и греки тут же заработали мечами, просовывая их в щели между своими прямоугольными деревяшками. Кто-то из варягов упал, кто-то отбил бесхитростные тычки, кто-то попытался уколоть в щель сам. Пара секунд, и полки уже не сошлись, а столкнулись, сдавились в тупом напоре, кто кого переселит. И тут варяги, рубаки и мореходы, противопоставить натасканным, даже выдрессированным легионерам, не могли почти ничего. Стена сомкнутых щитов напирала, не давая возможности добраться до врага мечом, заставляла пятиться, терять равновесие. А иногда она чуть расходилась, и понизу, под круглыми щитами, начинали скользить, как ножи мясорубки, обоюдоострые окинаки, подрезая жилы на ногах, вспарывая вены, глубоко располосовывая кожу и мясо, разрезая пах. Варяги падали в лужи, в реки, льющиеся со страшных ран крови, а легион совершал еще шаг вперед, смыкая щиты с новыми противниками, все еще упирающимися, наклоняющимися вперед, а потому пока недоступными клинкам мясорубки. Но это пока, потому что напор был неодолим. Северян прижимали к стоящим позади товарищам, вынуждали выпрямиться и подставить свои ноги под резню. Ква! Видя, как медленно, но неуклонно сдвигается вперед византийский легион, Середин понял, что сейчас случится. Греки смолотят варягов, если те раньше не сломаются и не бросятся бежать. Зайдут кованые рати в тыл и ударят. Точно так же, неспешно, но равномерно и неодолимо, вырезая бездоспешных, стоящих на месте холопов, перемалывая в кровавую кашу людей и коней, прижимая завязших впереди ополченцев к своим товарищам и убивая врагов в спины, пока не погибнет все попавшее в окружение войско. «Эй!» — крикнул Олег, крутя головой в поисках великого князя. «Владимир Святославович!» «Куда там? Правитель Киевской Руси рубился где-то далеко впереди, в самой гуще сечи. Смотрите, эй, вы все!» Ближние холопы, слыша его возглас, действительно смотрели на варягов, пожимали плечами. «Ну и что?» «Да, действительно, там тоже идет сеча. Но то и битва!» А легион уже наполовину зашел за полосу русской конницы, выдавливая варягов к пустому воинскому лагерю. «Туда, туда бить надо!» Бесполезно надрывался Середин, пока не понял, что посылать людей на смерть бесполезно. Их нужно вести. Отъехав чуть назад и набрав как можно больше воздуха, он громко завопил: «Что застыли, трусливые бездельники! Не посрамим земли русской! Не пожалеем живота своего за отечество! В атаку! За мной! В атаку! В атаку! Ура! Наших бьют! В атаку! За мной! Вперед, паршивцы!» Он поскакал вдоль задних рядов, пока еще не очень быстро. Отчаянные воинственные вопли привлекли к себе внимание. Ратники оборачивались, видели, что кто-то куда-то атакует, и отворачивали следом. За спиной у Середина стал слышаться все более плотный топот, и ведун уже увереннее послал гнедую в галоп, продолжая кричать и опустив копье: «Ну, свароги, дождебоги, отцы русские, не отвернитесь! Ура!» Крайние левые ряды легиона начали поворачивать головы. Глаза греков мгновенно округлялись от ужаса, но не останавливались, пытались выставить щиты навстречу новому врагу. И уже от одного этого в плотном до того строю начали образовываться пустоты и неровности. Да еще дальние ряды продолжали давить вперед. Да еще мечи у всех были в правой руке, а ведун нападал на них слева. «Ура!» В ближних легионеров Олег колоть не стал. Гнедая врезалась нагрудником в щит, опрокинув его вместе с пехотинцем на второго, в следующем ряду. Меч третьего ведун принял на щит и распластался на шее кобылки, выбрасывая копье как можно дальше, до пятого или шестого врага, пока еще даже не подозревающего об опасности. Наконечник вошел тому по духу, в шею, легко ее пробил и заскользил дальше, вонзаясь в бок идущего в еще более дальнем ряду. Олег понял, что выдернуть копье все равно уже не удастся. Бросил его, рванул саблю, с оттягом рубанул над щитом растерявшегося справа бедолагу. Впереди падали люди, и ведун продолжал скакать по освободившемуся пространству, выбивая окантовкой щита шейные позвонки грекам слева, стоящим к нему спиной, и отмахиваясь саблей от клинков тех легионеров, что пытались достать его справа. Между тем, там тоже пробивались сквозь вражеский строй воины, которые вспарывали легион, как потертые паруса, по швам. Удар пришелся во фланг и в тыл с левой стороны, и легион начал рассыпаться над крупинки, таять, как попавший в кипяток кусочек рафинада. Первые ряды греков, уже не имея сильного подпора сзади, выдавливать варягов дальше уже не могли. Они перестали быть единым целым, и тот, у кого противник оказывался чуть слабее, выступал вперед, тот, у кого сильнее, пятился назад. В ровной стене щитов зазияли огромные прорехи, давление ослабло. Бой легиона против толпы стремительно превращался в тысячи отдельных схваток. И тут огромный и тяжелый неповоротливый византийский щит из надежной защиты превращался в обузу. Легионеры не успевали поворачиваться с ним, когда быстрые нурманы, рубанув слева, внезапно атаковали с правой стороны, придерживая вражеские щиты своими, круглыми, быстрыми и легкими, заходя вперед и нанося смертельные удары. Впрочем, те, что бросали щиты, жили еще меньше. При первом же выпаде их клинок принимали на деревянный диск, а потом безжалостно рубили беззащитное тело. Правый фланг легиона, до которого еще не дошли варяги и не прорвались всадники, не выдержал наступления смерти и побежал, в панике бросая щиты, мечи и шлемы. Холопы помчались следом, на всем скаку азарт, нарубя открытые спины, но Середин придержал коня. «Куда? Назад! Ко мне, русские, ко мне!» Часть ратников отозвались на зов, опустив мечи и разворачиваясь, но большинство ничего не слышали, уносясь в степь. Между тем Фока уже выводил остатки второй линии на ту же позицию, с какой начинала атаку первая, и имел неплохой шанс окружить таки русскую конницу. Ведь варяжский отряд довольно сильно поредел и отступил на сотню сажений назад, чтобы не стоять среди трупов и крови. А конный отряд рассыпался сам собой, опьяненный успехом. Возле ведуна осталось от силы сотни полторы всадников. «Скачите к своим, сюда ведите!» — гаркнул Олег на холопов. «Все одно в тылу от них проку нет. А здесь мы греков сейчас опять разлохматим. И быстрее, быстрее!» пока они нашим за спину попасть не успели. Византийцы остановились, повернули. Некоторое время топтались на месте, равняя ряды. Потом все одновременно опустили копья и тронулись на варягов. К счастью, как и положено пехоте, двигались они медленно. А потому не успели греки дойти до первой линии своих легионов. А вокруг Середина уже начали собираться холопы. Олег оглянулся, тихо выругался. Людей наскреблось не больше полутора тысяч. Атаковать такой силой 15-тысячный, выстроенный в плотную фалангу легион, даже не безрассудство, а бесполезная дурь. «Луки есть?» — во всю глотку спросил Олег. Разумеется, они были почти у всех. Ратники потянулись к колчанам, и вскоре защелкали тетивы. Воздух наполнился шелестом стрел. Увы, с таким же успехом стая комаров могла бы атаковать черепаху. Ведун, лихорадочно ища выход, оглядывал наступающий легион. Ровный прямоугольник варягов. Поле битвы. «Отставить!» — поднялся в стременах Середин, высоко вскинув руку. «Задние ряды и те, кто еще подходит. Луки готовьте, сейчас цели появятся. Ближе к грекам держитесь. Остальные делай, как и я». Он дал шпоры гнедой, направляя ее к кровавому месиву, перегораживающему поле. Широким шагом проехал через него, вглядываясь в землю. Заметил воткнувшийся глубоко в почву пилум. Наклонился, подхватил. Проскакал дальше, подобрал еще один. Подсунул под ногу, прижимая к седлу. Подцепил третий. На длинном и тонком с мизинец острие болтался нурманский щит. Достав нож, Олег несколькими ударами доломал деревяшку, освобождая оружие. Перекинул его в правую руку, оглянулся. За ведуном пошли около 1000 холопов. По пилуму нашли почти все, а некоторые и по два. Судя по тому, как они перехватывали оружие, не под мышку, словно рогатину, а над головой, мысль невольного предводителя была понятна всем. «Пошли!» Олег натянул левый повод, поворачивая влево и описывая широкий круг. Так было нужно. Атаковать с подручней слева, под правую руку. Его отряд промчался перед варягами, потом перед держащими луки с наложенными стрелами ратниками. Ведун хорошенько пнул гнеду и пятками, посылая в галоп. «Ура!» Строй легиона вытянулся всего метров на 300. Поэтому первый пилум середины метнул, едва поравнявшись с углом греческого отряда. Копье, на удивление, удачно чиркнуло над краем щита во втором ряду и впилось пехотинцу в грудь. Второй пилум попал в щит переднего ряда. Третий, который ведун едва успел метнуть, чуть не проскочив строй, улетел мимо. Олег опять потянул левый повод, уходя от врага, бросил взгляд через плечо. Как он и ожидал, цели достигло только одно из каждых 5 брошенных копий. Но это означало, что в половине греческих щитов первого ряда торчало по пилуму, а во многих по 2, а то и по 3. Тяжелые древки оттягивали щиты вперед и банально упирались в землю, не давая легионерам двигаться. Некоторые попытались бросить щиты и отойти, уступив место товарищам, но стрелы сотен лучников превратили их в дикообразов прежде, чем они попытались спрятаться. Фаланга остановилась. Более разумные из пехотинцев силились ударами меча перерубить железо наконечников, просто выбить пилумы из щитов. Разумеется, взявшись за копье 2 руками и хорошенько дернув, освободить щит не так уж и трудно. Но как это сделать под непрерывным обстрелом лучников? Вот и старались греки обойтись только мечом, высовывая руку в щель между деревянными прямоугольниками и молотя клинком по железу. Середин тем временем опять вел доверившихся ему холопов через поле недавней сечи, надеясь отыскать свое копье. Свое не нашел, подобрал чужое и отъехал к строю наемников, дожидаясь остальных. Копья нашлись всем, кому повезло подхватить рогатину, кто выдернул с земли короткую нурманскую сулицу, кто рискнул обойтись тяжелой длинной греческой сарисой. «Ну, други, не пожалеем живота своего за землю русскую!» — скинул крепко сжатый кулак Олег. «Последний удар! За мной! Бей греков! Ура!» Перехватив копье поудобнее и поставив его комлем на ногу у самого стремени, ведун пустил кобылу вскачь, выводя свой небольшой, но быстрый и отважный отряд для решающей атаки. Увидев конную лаву, греки мгновенно подровняли строй, подперли щиты, в которых уже почти не осталось злосчастных пилумов. Но Олег понимал, что атаковать фалангу в лоб может только законченный идиот или законченный танк, а он не был ни тем, ни другим. Поэтому 1000 легко вооруженных холопов на рысях начали огибать легион слева, стремительно заходя им. Проклятье! Из-за легиона навстречу русским вылетала византийская конница. Времени что-либо менять уже не осталось. Олег успел только пригнуться и опустить копье. «А-а-а!» Грек в желтом шлеме с прорезью в виде буквы «Т», из которой блестели глаза, и, выглядывая кончик носа, метился своим длинным копьем Олегу точно в грудь. Ведун качнулся вправо, выбрасывая вперед щит, по которому вражеский наконечник скользнул в сторону. Правда, его собственное копье при этом клюнуло вниз и впилось несчастной византийской лошади в спину перед самым седлом. Середин отпустил копье, не дожидаясь, пока его вырвет из рук, выхватил саблю. Новый враг, налетая, метился в лицо. Он проскакивал с правой стороны, поэтому Олег, вскинул щит двумя руками, отводя удар так же, как и предыдущий, но на этот раз рубанул клинком сжимающую древко руку по локтю, промчался дальше, столкнулся с проносящимися слева византийцем щитами, попытался достать его саблей в затылок, однако не успел. Зато проморгал противника справа. Тот с торжествующим воплем чиркнул ведуна мечом по ребрам. На этот раз, стремительно перекинув клинок в другую сторону, Середин смог достать радостного грека кончиком сабли чуть ниже затылка. Потом выбросил клинок вперед. Скачущий во весь опор враг прикрылся щитом. Ведун вскинул свой, метясь окантовкой в верхний край деревянной капельки. От столкновения вражеский щит резко отклонился назад. Окантовка скользнула над ним и врезалась византийцу в лоб, сдирая шлем с головы. От страшного рывка тот опрокинулся назад, роняя оружие и распластав руки. Все, впереди лежала открытая степь. Продолжая идти на рысях с саблей наголо, Олег оглянулся. Сквозь вражеские ряды удалось прорваться от силы половине холопов. Правда, и византийская конница, считай, прекратила свое существование. Легион же, за спину которого он зашел, довольно бодро развернулся. Во всяком случае, два задних ряда выставили щиты против них. Но ведун и не собирался кидаться на этих несчастных. У него было слишком мало сил, чтобы повлиять на судьбу этого свежего легиона. А потому бить имело смысл только туда, где этот слабый укол сможет решить судьбу сражения. «Копий нет, люди уже потрепаны», — пробормотал Олег. «Но уж придется обходиться тем, что есть». Он вскинул саблю вверх, давая понять, что предлагает всем поступать так же, как и он. Перешел в галоп, погоняя без того измотанную лошадь. 300 метров, отделяющие их от фланга первой линии, уже больше часа ведущий бой на истощение, он преодолел за полминуты, а потому уже никто и ничего предпринять не успел. Оставив свежий легион далеко позади, Середин вместе с 500 холопов сходу врезались в спину старого, ударом конской груди помяв и оглушив сразу двоих греков, рыбанув сабли в основании шеи третьего, потом четвертого, снеся горизонтальным взмахом голову пятого. Легионеры, которые еще не успели понять, что случилось, понять, что их убивают, молча прорубались навстречу боярам, а вместе удара холопы растоптали и вырезали уже 5 рядов, 6, 7. Напор ослаб, и стало происходить то, что и должно в подобном случае. Могучие боевые лошади, а с ними и пешие бояре, двинулись вперед, заставляя пятиться, спотыкаться и опрокидываться своих врагов. Тонкая стена фаланги лопнула и стала стремительно разворачиваться влево и вправо, расползаться, теряя ровный строй. Щиты разомкнулись, напор задних рядов на передние исчез, и византийцы, бросая слишком тяжелое для бегства вооружение, покатились назад. Битва окончилась, и то, что немного в стороне, еще стоял в неприступном строю 15-тысячный греческий легион, ничего не меняло. Вокруг уже кружили закованные в железо бояре, готовые в любой момент сомкнуться в не менее непобедимую лаву и атаковать пехотинцев с любой стороны, а то и со всех четырех одновременно. Греки не могли разойтись для отдыха. Они не могли разбить лагерь, не могли прорваться дальше к колодцу и утолить жажду. Византийцы были обречены и понимали это не хуже русских. Спустя полчаса, испросив себе обещание жизни, они сдались. Олег не испытывал никакого желания еще за кем-то гнаться, добивать, носиться туда-сюда по полю, выискивая вражеских военачальников. Поняв, что сабля его больше никому не нужна, он натер оружие, а забрызганный кровью рукав рубахи, спрятал в ножны, спешился, отпустил гнедой подпруги, давая ей отдых, и не спеша пошел по полю, ведя ее в поводу. Наткнулся на один из византийских щитов, поднял. Ширина немного уже метра, а высотой примерно по грудь. Он имел толщину сантиметров в 7, а весил все 20 килограммов, если не больше. Таким в бою особо не подвигаешь, не помашешь. И хотя собственный щит середина тоже легкостью не отличался, этот был натуральной штангой. Ведун попытался вскинуть его вперед для удара верхним краем и взвыл от боли справа в нижних ребрах. Покосился, увидел длинный прорез в замше бриганты. Вот электрическая сила. Похоже, меня зацепило. Он бросил щит, поковылял в лагерь. Чем больше отпускала горячка схватки, тем сильнее ныл его бок. Между тем на поле брани выезжали телеги. Ополченцы поднимали своих раненых, укладывали их на тонкий слой сена. Возили куда-то на запад, наверное, к колодцу. Среди волхвов и воинов, хлопочущих возле увечных друзей, Середин с удивлением заметил и женщин. Их было не очень много, но все же были. Извечные сестры милосердия. Неизвестно, что их повлекло в поход. Страсть к любимому, нежелание расстаться с мужем, жалость к раненым. Но сейчас именно последнее чувство вышло на первое место. Середин, стараясь ни с кем не сталкиваться, медленно шел среди окровавленных тел, когда вдруг увидел знакомую фигуру. «Рада? Ты?» «Я боярин», — выпрямилась девушка, отерла подол кровавой руки. «Вот, помогаю». «Откуда ты здесь?» «С боярыней, прибранной. Она, как рати собрались, вместе пошла. Князю припомнила, что с вами она. А Базана записала, как исполченного от рода Зародихиных. Он все чины не рубился. Не нашли его токма пока». «Вернется, наверное, раз не нашли. много ратников за византийцами погнались. Ведун поморщился от очередного приступа боли. Ну ладно, помогай. Найдя свои узлы, Середин, громко ругаясь, скинул бриганту, расстегнул косуху, стряхнул на землю, вытащил из штанов рубаху и, то квакая, то поминая электричество, стянул ее через голову. Скосил глаза вниз. От грудины через ребра шел толстый розовый рубец. Похоже, прорезать себя чешуйки доспеха не дали. Но вот тяжесть удара досталась таки телу. — Это ты, что ли, ругаешься, ведун? — весело спросили его сзади. — Я чуть не оглох от твоих воплей. — Я, великий князь, — обернулся на знакомый голос Олег. Владимир Святославович уже успел скинуть свою нечеловеческую личину, но плечи и тело его по-прежнему закрывало, подобно драконьей коже, густо смазанная жиром текучая кольчуга. Глаза блестели молодо и жизнерадостно. Впрочем, увидев рубец у Середина на боку, князь тут же нахмурился. — Знахаря ко мне! — Где боярин Радул? Передайте, друг его страдает. — Да я сам знахарь! — попытался отмахнуться ведун, но только снова взвыл от боли. — Никак попортили тебе броню новую? — покачал головой Владимир. — Ничто, не заморачивайся. Кожевенники у меня в Киеве знатные. Золотая-то лучше нового. А хочешь, новый подарю? Ты, ведун, сегодня изрядно отличился, то мне ведомо. Уж и варяги понасказывали, и холопы многие хвастались. Теперь бы и от тебя про то услышать. Тут появился темноволосый мужик с русой бородой. Без предисловий наклонился к ребрам Олега. «То не беда!» — сделал вывод он. «Опосля подойду. Пока у вечных много, их поперва посмотрю. Ты ложись, дожди, и не шевелись понапрасну. Вот, испей!» Мужик достал из-за пазухи теплый бурдючок, выдернул пробку, протянул открытое горлышко к Олегу. «Сделай пару глотков. Мука и отпустит». Ведун послушался, отпил странного настоя, пахнущего мятой и можжевельником, и подумал о том, что зелье явно отдает дурман травой. После чего глаза начали слипаться. Пока не упал, Середин сам опустился рядом с сумками, вытянулся во весь рост и увидел перед собой белые вспышки, мелкие звездочки и яркие красные круги. Проснулся он от громких голосов, раздающихся почти над самым ухом. — Куда ты направляешь свои рати, великий князь? Ныне долг свой ты исполнил, бунтовщика Фоку разгромил. Возвертаться тебе в Киев ныне надобно, послов византийских ждать. — А ты кто тогда, грек, коли ты именем Базилевса клятвы давал? Так кто же ты, коли не посланник? — Однако же, вестимо, великое деяние твое похвалы великое достойно. И говорить о нем не простой монах надобен, а патриции знатные. — Это которые с невестой моей, Анной, сестрой Базилевса Василия, прибудут? — Но... Явно замялся грек. До прибытия Порфира родной надобно поперва многие условия обсудить. Обсудим, грек, весело ответил князь. Обсудим. Прости, великий князь, но с какой мыслью возле меня постоянно 10 ратников твоих ходят? Ни днем, ни ночью, ни на миг не отлучаются. Ты же посланник великого Базилевса, грек. Вроде как даже удивился Владимир. Кабы не случилось того чего, вовек себе не прощу. И правитель византийский Василий обидится. Нет, грек, пока мы в походе, без охраны сильной, я тебя ни на миг не оставлю, не обессудь. Ведун мысленно усмехнулся. Стало быть, не забыл князь его предупреждений. Каким бы хорошим колдуном монах ни был, но под пристальным взглядом сразу 10 человек много не начародействуешь, особенно если воины получили правильные инструкции мешать всему странному и немедленно докладывать начальству. Олег простонал и открыл глаза. Сверху над ним колыхался войлочный полог палатки. Под руками ощущался привычный медвежий мех. Вокруг было тепло и тихо, только очень хотелось есть. Грудь сдавливала плотная матерчатая повязка, из-под которой пахло чабрецом и мятой. Ну что же, при трещинах на ребрах или переломе он их действия совершенно правильные. Правда, Середин очень рассчитывал на то, что переломов все-таки нет. Но рентгены тут отсутствуют, не проверишь. Боли не ощущалось. Видать, мазь у киевского знахаря и вправду хорошая. Олег попытался вздохнуть, но вместо вздоха получился новый стон. Тем не менее, он встал и из крыла палатки вышел в центральный шатер. — А, поднялся ведун! — приветливо кивнул ему Владимир, просматривающий какую-то грамоту. — А я уж опасался, вести тебя придется, а телег нет ни одной. Все к ладьям с ранеными и добычей ушли. Ныне я все в Киев под варяжской охраной отправил, а сам поутру далее идти намерен. — Сколько же я спал? — 2 дня и 2 ночи, ведун. — усмехнулся правитель. — Правда, знахарь о том упреждал. Да, сказывал, голодный ты проснешься. Так что убойный возьми вон там, у стены, на столике. Мясо у нас ныне в избытке. — Спасибо. На слабых ногах Середин пересек палатку, остановился возле заставленного сластями, блюдами и кувшинами стола, выдернул ножик. Наколол крупный кусок вареного мяса, неторопливо съел, наколол еще, съел. В животе стала разливаться приятная слабость. — Эк, тебя качает-то, ведун, — отметил Владимир. — Пойди, коляк, до утра время есть, за лошадьми твоими я приглядеть повелел, да и Радул тоже беспокоится. Поспи спокойно. Я тебе, кстати, рубаху велел новую принести из своего сундука. Старую ты на моей службе попортил. Вот долг свой и возвертаю. Спасибо, князь. Середин внезапно осознал, что понимает он от силы половину слов из речи Владимира. А глаза снова слипаются. И решил, что полежать еще денек ему действительно не помешает. Зато новым утром он чувствовал себя бодрым и хорошо отдохнувшим. Ребра никакого беспокойства не доставляли. Тугая повязка, правда, мешала дышать, но ведун решил пока ее не снимать. Кто его знает, что там с ребрами? Лучше подстраховаться. В изголовье у шкуры лежала аккуратно сложенная синяя атласная рубаха. Олег развернул ее. Надел через голову. В плечах рубаха оказалась изрядно велика, в длину коротковата. А в целом, в нынешние времена любая одежда, кроме поддоспешников, шилась с изрядным запасом. Так что рубаха выглядела так же, как у всех. И ведь не заценит никто, что с княжьего плеча. Вздохнул Середин, скатывая шкуру. Снаружи весь огромный лагерь уже собирался в дорогу. Хлопы навьючивали на коней сумки, затягивали подпруги. Многие бояре уже поднялись в седла и собирались в полки. — Здоров ли ты, ведун? — сладко зевнул, остановившийся у входа в палатку боярин Раду. — Спасибо на добром слове, грех жаловаться. — Да уж, грех, — согласился боярин. Про твое воеводство в Сече вся рать наслышана. бояре черниговские, коим ты встреч пробивался, даже воеводой своим тебя избрать замыслили. Токмо вот про род твой, про предков не слышал никто. А посему под руку твою идти побоялись. А ну, предки бояр черниговских знатнее твоих окажутся. А после князь предлагал под тебя холопов 50 сотен собрать. Однако же, понятно, никто своих людишек не дал. Не для того вестимо закупали и снаряжали, чтобы другим отдавать. Оказывается, без меня тут кипели страсти, — усмехнулся Олег. Так и не сговорились ни до чего, — закончил богатырь. Вот он, звериный оскал феодализма, — рассмеялся Середин. Без знатных предков никакой карьеры не сделаешь. Ну да я и один как-нибудь с делами управлюсь, не впервой. Подошел княжеский холоп, ведя в поводу Чалова, принялся его навьючивать. Олег увидел дальше у другого ратника оседланную гнедую. Пошел навстречу, забрал поводья, обнял лошадь за морду, погладил ее по носу, по гриве. «Как ты тут без меня, хорошая? Не соскучилась? Ну как, дальше двинемся?» Чуть дальше он неожиданно увидел прибрану с Базаном и Радой, помахал рукой. «Ну что, нашелся?» «Я с тобой ходил, ведун!» Тут же радостно заорал холоп. «Как мы их всех долбанули!» Прибрана тут же отвесила ему подзатыльник и принялась что-то негромко выговаривать. Олег отвернулся к лошади, прошел к ее спине, проверил, насколько аккуратно оседлали. А то ведь это дело такое. Одна маленькая складка на потнике, а за день спину до мяса прогрет. Очень скоро кованая рать, собрав немудреные пожитки на спины заводных коней и поднявшись в седло, тремя полками развернулись в степи. И размашистая рысь и пошла дальше через степь, на юг, на юг. Через 2 часа Олег уже знал, в какую сторону обратил свой меч великий князь. Для человека, хоть раз ездившего на юг отдыхать или в командировку, не узнать Перекопский перешеек было невозможно. До самого полудня полки продвигались по полоске земли между двумя морями. После чего степь опять раздалась далеко в стороны. Еще час неспешной скачки спокойным шагом, и войско вышло в какой-то узенькой речушке, встало на короткую дневку, чтобы напоить коней, вытравить ими растительность в радиусе около километра и слегка перекусить людям. Дальше кованая рать направилась вверх по реке, легко перескакивая узкие притоки. Река постепенно мелела, становилась все уже, а может быть, именно поэтому князь Владимир приказал вставать на ночь еще задолго до сумерек, но зато рядом с водой. И действительно, новым утром конные полки отвернули от реки, двигаясь уже на юго-запад. Слева медленно поднимались горы, покрытые густыми девственными лесами, но близко к ним рати не приближались, предпочитая идти степью, сходу перемахивая вброд немногочисленные мелкие речушки. Потянуло свежестью, и Середин понял, что темный простор справа — это недалекие, темные от зелени луга, а самое настоящее море, разленившееся от жары, а потому лежащее совершенно ровным, без всяких волн, зеркалом. Полки перешли на шаг, что означало близкую дневку. И действительно, вскоре войска вышли к очередной мелководной речке, могущей напоить тысячи людей и коней, но не способной хоть как-то задержать их движение. Доставая из котомки вяленое мясо, Олег обратил внимание, что многие бояре надевают броню. Немного поразмыслил и начал пробиваться к княжеской свите. Благо, узнавали его ныне почти все, и он по-прежнему считался одним из ближних советников Владимира. Великий князь демонстративно попотчевался тем же, чем и остальные. Салом, холодным мясом, сырой водой. И делал это тоже, как все, сидя накинутая на землю попоне и разложив немудреную закуску на ней же. Здесь особого беспокойства не наблюдалось, а потому Олег решил лишней тяжести на больной бок не навешивать и бриганту пока не надевать. Чуть больше часа отдыха, и кованая рать снова пошла на рысях. 5 километров, 10. Не замедляя хода, конница влетела в очередную речушку, взметнув ввысь радужное облако прохладных брызг, повернула на запад, и в полках начались странные изменения. Многие ратники продолжали идти, как есть, в легких рубахах, ведя в поводу заводных коней, а другие в тегеляях, куяках, кольчугах, разбиваясь на сотни и полусотни, во весь опор торопились вперед. Пристав на стременах, ведун нашел глазами великого князя со свитой. Нет, они никуда не спешили. — Боярин, боярин, ведун! — окликнули его. Олег поморщился. Можно подумать, имени у него нет, только ведун да ведун. — И тебе здоровья, боярыня прибрана! — поклонился девушке Середин, кивнув ее холопу и служанке. — Как настроение? — Ты не знаешь? Отчего тут все разъезжаются? Нам как поступить? Остаться али за ними гнаться? Середин пожал плечами, пнул пятками гнедую и, нагнав свиту, начал протискиваться между боярами к великому князю. Но тут его слух различил далекий колокольный звон. — А вот и Корсунь! — громко сказал Владимир. — Как лагерь разобьем, приведите ко мне грека. Олег начал понимать, в чем дело, и придержал гнедую, скача в общем темпе. Впереди постепенно прорисовывался город, обширное поселение на морском мысу, отрезанное от степи высокой каменной стеной. Перед стеной раскинулись палисады, пригород из деревянных домиков с легкими загородками и небольшими возделанными участками. Было видно, как по улицам между этими постройками носятся всадники, бегают люди. Где-то островерхие шлемы мелькали во дворах, возле распахнутых дверей. Сам город уже успел закрыть ворота. На стенах и башнях стояли лучники и время от времени стреляли вниз. Великий князь остановился, не доезжая до палисадов, замер, оглядывая чужой город. Его укрепления, башни, стены и ворота. «Ворота греки хитро поставили», — неожиданно произнес вслух Владимир. «Боком выстроили. Издалека в них ничем не попасть. А коли пороком бить, так вдоль стены ставить придется. Совсем не подойти будет». «Что ты делаешь, великий князь?» — издалека возмутился монах, подъезжая к свите. То ведь Корсунь, град союзника и, может, скоро родича твоего, Базилевса Василия. Что же ты урон чинишь, людей хватаешь? Это хорошо, что ты появился, грек, — спокойно кивнул Владимир. Ступай, передай горожанам, что своим визитом почтил их великий князь, киевский Владимир, жених сестры, властителя их. Базилевса Василия. Желаю я здесь, в стенах их города, приезда невесты своей дождаться. Посему пусть откроет ворота. Как? Пару раз заикнулся Ираклий. Как же, ничто не оговорив, сразу о приезде договариваться? А разве мы не договорились, грек? Повернул голову к византийскому посланнику великий князь. Ты от имени Базилевса мне руку, его сестры Анны, пообещал? Разве же не торопится она уже к своему супругу, ко мне, то есть? Раньше встретимся, короче, для нее путь станет. Но не сказывали ничто о сроках, — вскинул руки монах. И о Корсуне не сказывали. «Ужели не откроют?» — удивился Владимир. «То неуважение. Неуважение явно к гостям честным, к родичам Базилевса и ему самому. Грех спускать сие оскорбление моего родича. Боярин Борислав, как лошадей расседлаем, забирайте их всех и отводите от города на день пути. Это ведь всю траву вокруг вытравит. Забирай дружину черниговскую, да идите с табунами. От тати чужих скакунов наших берегите. Боярин Радул, место для моего шатра выбери. А тебе, боярин Колян, первый штурм всего града доверяю. Поутру и начнем».